Глава 15. «Это очень хорошо, что вам полегчало», — сказал я начальнику колонии, раскладывая и устанавливая штатив для капельницы возле дивана. «Только давайте мы все-таки лечение продолжим». «А что это вы задумали?» — округлив глаза, он следил за моими приготовлениями. «Внутривенная инфузия специального раствора, чтобы убрать интоксикацию», — сказал я, устанавливая флакон на штатив и подключая к нему систему. «Ложитесь на диван и не бойтесь, ничего страшного в этом нет. Испытано мной лично много раз». Все-таки хорошо иметь дело с умным человеком. Несмотря на все сомнения и страхи, он улегся на диван и по моей просьбе освободил руку. Я вошел в вену и фиксировал каною иглы пластырем. Сверху положил кусок ваты с антисептиком, которым обрабатывал кожу. «Когда раствор во флаконе закончится и начнет спускаться по трубке, перекройте вот этот краник. Если сами не боитесь, то можно будет извлечь иглу из вены, прижав это место ваткой, и согнуть руку максимально минут на 10. А я пока пойду дальше по кабинетам, но скоро вернусь». Дверь следующего кабинета была закрыта, но оттуда слышались невнятные звуки. По-моему, кто-то хвалится содержимым желудка. Я настойчиво постучал. «Открывайте, это лекарь, я вам помогу». Звуки за дверью еще какое-то время продолжались, потом послышались неуверенные шаги и щелкнул замок. Дверь слегка приоткрылась, и оттуда послышался слабый голос. «Проходите». Я распахнул дверь и вслед за еще одним офицером, но с более скромными погонами, вошел в его относительно небольшой кабинет. Прямо за входом справа был небольшой санузел, откуда, наверное, доносились те самые звуки. Офицер дошел до дивана, рухнул на него без сил и мутным взглядом посмотрел на меня. «А что это у вас за наряд такой?» — поинтересовался он и закашлялся. «Специальная защита от любой инфекции», — ответил я. «Ложитесь на диван и освобождайте живот». У этого тоже был весьма болезненный вид и характерные высыпания на груди и на животе. Также была увеличена печень и селезенка, выраженное воспаление в кишечнике и брыжейных лимфоузлах. Энергия в ядре за это время полностью восстановилась. Я повторил манипуляцию идентично той, что делал начальнику. Потом стоило труда убедить. «Капельница — это не контрольный в голову, а мера спасения!» Но мне удалось. Через несколько минут раствор уже бодро капал, а я пошел в следующий кабинет. Надо было брать с собой больше штативов, да только рук столько нет. В следующем кабинете повторилось все то же, что и в предыдущем, но с одним отличием. Чтобы поставить капельницу, мне пришлось подвинуть к дивану тумбочку, поставить друг на друга две табуретки, и к ножке верхней я примотал флакон с изолентой. Все административное здание мы впятером обошли за час и собрались внизу совершенно без сил. А ведь впереди еще море работы. «Сань, позвони Обухову, что там с подмогой?» — сказал Виктор Сергеевич, обрабатывая руки антисептиком. «И давайте уже что-нибудь съедим, а то желудок урчит. Надо бы сил поднабраться. Заодно пока помедитируем и восстановим запас энергии». «Да, сейчас позвоню», — ответил я и тоже принялся обрабатывать руки. «Иван Терентьевич, Дмитрий Ефремович, у вас как дела? Все получается?» «Получается», — ответил за двоих Рябошапкин. «Только после каждого пациента приходится медитировать. У нас ведь не такое развитое ядро, как у вас». «А у вас тоже есть ядро?» – удивленно протянул Юдин, поправляя очки. «А я думал, что у знахарей его нет». «У подавляющего большинства его нет», – ответил я ему за них. «А у них есть, но очень слабое. Это однозначно лучше, чем когда его нет совсем. Этим они оба и выделяются среди остальных знахарей. Они способны на большее». «Ого!» — пробормотал Илья, возвращаясь к поеданию консервированной крольчатины. — Буду знать теперь. До Обухова я дозвониться не сразу. Похоже, он просто не берет трубку. Или выключил звук. В худшем случае оставил телефон где-нибудь. Я уже собирался сбросить вызов и набрать секретаря, как Степан Митрофанович все-таки ответил. — Ну что, Саш, мешаешь мне? Ну, что-то новенькое, — раздраженно ответил мэтр. — Мы одни не справимся. Пациентов слишком много, и они тяжелые. Успел сказать я до того, как он меня перебил. «Я все понял, Саш, подмога уже выдвигается. Это все?» «Магическое воздействие на кишечник очень неплохо помогает. Начальник колонии прямо ожил сразу. Передайте остальным. Тем, что уже едут, сам расскажешь, а остальным передам. Если все, то клади трубку, у меня тут дело не в проворот». Я молча сбросил вызов и убрал телефон в карман за пазуху. «Дело у него не в проворот. А мы тут груши околачиваем». Я забрал у Юдина банку, которую он открыл специально для меня. Начал интенсивно запихивать в себе все содержимое. Аппетит и правда разыгрался не на шутку. Запив свой обед морковным соком, мы собрали штативы и остатки лекарств, взяли с собой в машину заместителя начальника колонии, из-за чего на втором ряду сидений включился режим шпрот, и поехали к следующему зданию. Это теперь был трехэтажный многоквартирный дом. На каждой лестничной площадке было по 5 дверей. Никогда такой конфигурации не видел. Сопровождавший нас офицер пояснил, что здесь 5 небольших однокомнатных квартир. Очень скромных по площади, но намного лучше, чем камеры или казарма. Значит, нам теперь предстоит заняться заключенными. В процессе поквартирного обхода с исцелением заболевших позвонил Обухов и сказал встретить делегацию, которая уже должна въезжать на территорию колонии. Мои сотрудники пошли работать дальше, а я пешком вернулся к административному зданию, благо это было не особо далеко, а по тропинке еще ближе. Я как раз подходил к центральному входу, когда к нему подкатили сразу 2 автобуса, из которых высыпала целая толпа людей. Среди них я увидел Газа и несколько других знакомых лиц, которые видел утром на совещании. Значит, первым на амбразуру Обухов бросил свой коллектив. Это правильное решение, как пример для всех остальных, что, мол, мы не сидим в кустах, когда остальные воюют. Когда меня окружила толпа, я вкратце описал ситуацию и поделился своими выводами. Лекари начали облачаться в защитные комбинезоны, разбирать оборудование и расходиться по территории колонии. Мы договорились на входные двери обработанных домов приклеивать кусочек пластыря на уровне лица, чтобы не повторяться. Начали находить первых невыживших. На этих дверях 2 полоски пластыря лепили крест-накрест. Процесс пошел. Мое волнение потихоньку уступило спокойствию. Мы просто делали свое дело, зная, что оно хорошо продвигается, и надежда спасти как можно больше зараженных стала вполне реальной. Чуть позже приехало подкрепление в виде взвода полицейских и целой бригады следователей, которые пошли опрашивать сотрудников и пациентов. О мерах предосторожности я их предупредил. Полицейские на пару с лекарями отправились по адресам из синего журнала начальника колонии, чтобы выловить всех сотрудников колонии, что в данный момент находятся за ее пределами. «Ребята, я больше не могу!» — простонал после очередного дома Илья и опустился на заснеженный поребрик. «У меня больше нет сил». «Рано сдаешься, Илюха», — сказал я и ободряюще толкнул его локтем. Желание хлопнуть ладонью по плечу сдержал. «Пойдем перекусим, как раз время для ужина. Ты просто голодный, вот и сдулся». «Завидую я твоему оптимизму и энергии», — пробубнил он, вставая, отряхивая зад от снега. «Могу поделиться оптимизмом, Илюх», — хмыкнул я. «Осталось совсем немного. А нас теперь много, так что скоро все закончится». «Мы, наконец, поедем домой?» — проскулил он, глядя на меня щенячьими глазками. «Этого обещать не буду», — покачал я головой. «Возможно, придется здесь остаться. Поживем, увидим». «Я не хочу здесь оставаться», — начал он мотать головой. «Где тут ночевать? Куда ни плюнь, везде эти ерсини. Сами заболеем». «Если ночевать здесь, то только в машине», — пояснил я. «В эти помещения можно будет возвращаться только после работы дезинфекторов, костюмы которых нас сегодня очень выручили». «Спать, сидя в машине?» — еще больше удивился Илья. «А что тут такого?» — пожал я плечами. «С другой стороны, это я через это прошел не раз. А откуда с внешним аристократом такие приключения?» «А когда устал, можно и сидя поспать. А вообще, скарба в микроавтобусе хорошенько поубавилась, можно и кресло разложить. А я спинку водительского сиденья откину, мне нормально будет». «Давай лучше будем надеяться, что мы скоро поедем домой», — начал успокаивать сам себя Илья. «Будем», — кивнул я и протянул ему банку с тушенкой. «На вот, открывай и ешь, потом пойдем дальше». Хорошенько подкрепившись и помедитировав, мы направились к самым дальним домам, до которых еще не добрались остальные. Штативы для капельниц уже давно растерялись по всей территории. Флаконов с раствором оставалось по пальцам пересчитать. Следующему пациенту я оставил капельницу, примотав флакон к швабре, которую привязал полосой, оторванной от простыни, к спинке стула. Голь на выдумке хитра, этим и живем. Когда на всех встреченных нами входных дверях уже присутствовали метки из пластыря, мы сели в машину и поехали к административному зданию. Таков был уговор. Вылезая из кабины, я увидел приближающегося Обухова. Чуть до речи не потерял. Мэтр решил сам лично приехать на место и увидеть все своими глазами. «А ты оказался прав, Саш», — сказал он, подойдя ближе, но руку протягивать не стал, грамотный. «Это на самом деле брюшной тиф. Только лечение нетипичное. Быстрое развитие симптомов и все течение. Белорецкий, которому, как оказалось, ты успел позвонить раньше меня, уверен, что это умышленное заражение. Будут расследовать, кто привез эти продукты и кто этот загадочный меценат, который решил одновременно угробить столько людей? Не понимаю, кому это надо? Кстати, а ты в курсе, что твой старый друг Боткин тоже здесь?» «Что?» — глупо спросил я, а у самого аж подложечка засосала. «Но почему его лечил кто-то другой, а не я? Почему мне не повезло? Я хоть поговорил бы с ним, мог. А может, смогу? А, надеюсь, вы не будете скрывать, где он находится?» «Не буду», — улыбнулся Степан Митрофанович. «Только без глупостей, Саш». «Можете во мне не сомневаться. Побег я ему не устрою», — твердо сказал я. «Ну, говорите же, где он?» «Вон тот переулок, видишь?» — спросил Обухов, тыча пальцем в темноту. «По левой стороне третий дом, второй этаж и направо. Беги, только быстро и недолго. Он очень тяжелый был. Его еле откачали». Последние слова я услышал, уже направляясь быстрым шагом в указанном направлении. Сердце забилось чаще. Я очень хотел увидеть его. А еще меня немного испугала фраза, что он был очень тяжелый. Может, я чем-то еще смогу помочь? Третий дом, второй этаж и направо. На двери два куска пластыря, прикрепленные крест-накрест. Кажется, мое сердце в этот момент остановилось. Но Обухов бы сказал, если Андрей умер. А он сказал, что он был тяжелым, значит, его спасли. Это какая-то нелепая ошибка. Я потянул дверь на себя. Оказалось, что это вход на ответвление лестничной площадки, за которой находятся еще две двери. На одной полоска, на другой крест. Туда, где крест, я точно не опоздаю. Поэтому открыл дверь, помеченную одной полоской. На негнущихся ногах я вошел в комнату, где при тусклом свете ночника на диване сидел Андрей. Живой! Больших усилий стоило не броситься к нему, чтобы обнять. Рукопожатие сейчас тоже будет неуместно. Заметив мои сдерживаемые порывы, Андрей улыбнулся. «Да, я все понимаю, не переживай», — сказал он. Голос довольно твердый, неизможденный. «Значит, ему достался довольно сильный лекарь. Это хорошо». «Присесть не предлагаю, разве что в другой раз. Адрес ты теперь знаешь». «А почему ты раньше не сообщил мне, что ты здесь?» — спросил я, удивленно вскинув брови. «Здесь ведь разрешены посещения. Я мог бы приезжать». «Так я здесь совсем недавно, можно сказать, еще на карантине. Просто не успел». «Я очень рад тебя видеть», — от души сказал я. «Правда, еще больше был бы рад видеть тебя на свободе. Но здесь все равно гораздо лучше, чем на рудниках». «Ха, однозначно», — усмехнулся Боткин. «Сколько тебе присудили?» «За особые заслуги заменили каторгу поселением и срок сократили до 10». 10 лет? У меня внутри все опустилось. Хотя чему я особо удивляюсь, Андрей же сам признался во всех своих прегрешениях, за которые он, по идее, должен был получить в 2 раза больше срок. Так что это и правда сильные поблажки. «Но твою мать, 10 лет!» «Ну это же лучше, чем 25, правда?» — грустно усмехнулся Андрей. «И намного лучше, чем пожизненное, как у Баженова. А тем более смертная казнь», — добавил я. «Но это же так долго, целых 10 лет!» «Ничего, переживем», — улыбнулся Андрей. «Зловредный брюшной тиф пережил. А это тем более переживу. Ты, кстати, не в курсе еще, откуда тут эта зараза взялась?» «Откуда взялась?» — переспросил я, чтобы выиграть несколько секунд на размышление. Потом решил, что от него не буду скрывать свою версию. Она все равно пока не подтверждена. Праздничный обед в понедельник был отравлен. Точнее, заражен Йерсинией тифа. Кто это сделал, пока является загадкой. Спецы Белорецкого уже активно роют почву копытами. «Но эти накроют рано или поздно», — хмыкнул Андрей. «Такое дело втихушку точно не закроют. Можно сказать, событие века. Белорецкий собственными усилиями Баженова смог посадить, хотя фигуры такого масштаба, по идее, должны были столичные службы окучивать». «Согласен. Павел Афанасьевич крутой», — кивнул я. «Хотя на первый взгляд так не скажешь. Главное, правильно подобранные кадры». «Так, хрен с ними со всеми», — махнул я и переключил тему. «Ты как себя чувствуешь?» «Не поверишь», — хмыкнул он. «Намного лучше. Хотя буквально час назад уже прощался с жизнью. В животе пока не очень хорошо, а так более-менее». «Капельницу делали?» — решил я уточнить. «Кто?» — округлил он глаза. «Понятно», — вздохнул я. «Значит, на тебя уже не хватило. И у меня все запасы под ноль». «Да о чем ты хоть говоришь?» — не успокаивался Андрей. «Давай потом расскажу, когда приеду к себе в спокойной обстановке», — отметил я. «Ложись, я живот твой гляну». «Ну давай», — улыбнулся Боткин. «Ты меня еще ни разу не лечил, разве что в моральном плане. Я положил ладонь ему на живот и начал сканировать. Естественно, увеличены печень и селезенка. Воспалительный процесс кишечника немного успокоился до моего прихода. Все равно я начал с кишечника, выгоняя остатки инфекции. Потом плавно прошелся по печени, пытаясь, насколько возможно, выгнать оттуда токсины и активировать гепатоциты, чтобы они лучше справлялись с устранением последствий сильной интоксикации. Вот теперь ему точно станет намного легче. «Андрей, ты уж прости, но мне надо идти», — сказал я, поднимаясь с края кровати. «Понимаю», — сказал он и без особых усилий смог самостоятельно сесть. «Раз уж все равно руки заморал, дай хоть лапу пожму на прощание». Я улыбнулся и крепко пожал протянутую мне руку. В этот момент нащупал кое-что в кармане комбинезона. «О, кстати, на-ка, вот тебе на-ку», — сказал я и протянул ему обладки с таблетками. «Это анальгетик, а вот это спазмолитик». Изобретения Курлянского на практике показали себя с лучшей стороны. Если вдруг снова прихватит, можешь использовать. «Вот это антибиотик, лучше употребить сразу, чтобы добить последнего врага. Тут по-хорошему надо все антисептиком обработать, но у меня уже его нет». «Не переживай, обещали, завтра дезинфекторы приедут и все обработают», — улыбнулся Андрей. «Спасибо за заботу и за лекарства». «Ну, я побежал, а то там уже общий сбор должен быть». «Беги», — кивнул Андрей. «Как сможешь, приезжай, буду ждать». «Может, тебе принести чего-нибудь особенного?» «Желательно золотой амулет», — расхохотался Андрей. «Да шучу, конечно. Принеси мне, пожалуйста, сыр с плесенью, который в «Медведи» подают. Такого больше нигде нет. Если я не ошибаюсь, это их собственное производство». «Ладно, сделаю». «Ну, пока?» «Пока. Беги». Мы еще раз пожали друг другу руки, и я вышел на улицу. Дикую усталость как рукой сняла. Положительные эмоции вытеснили все напрочь. Я готов был еще пару домов, наверное, вылечить. Когда подходил к административному зданию, увидел, как толпа лекарей загружается в автобусы. Неужели на сегодня все? А я так и не позвонил отцу, хотя обещал это сделать утром после похода к Обухову. Тогда сделаю это хотя бы сейчас. «Не переживай, Саш», — сказал отец. Судя по голосу, он особо не обижался. «Я представляю, какая там была суета. Так ты еще и за рулем, у тебя и минуты свободной не было. А я все подробности от Обухова узнал. Он сам мне позвонил». «Ого, неожиданно», — хмыкнул я. «Но мы тут вроде все, закругляемся. Домой ждать?» «Надеюсь. Я сейчас узнаю и перезвоню». «Надеюсь», — хмыкнул отец, повторив мою фразу. А мне стало как-то неуютно. «Виноват. Надо было позвонить, несмотря ни на что. Родители ведь волнуются».